Итак, эта мерзавка вчера только сделала вид, что вышла из него. Боялась признаться, что у нее не получается. А может, не боялась, а затаилась специально? Хочет потихоньку овладеть его телом, сделать его по-настоящему одержимым? Джой некоторое время обдумывал такую вероятность, а потом скептически отбросил. Даже если это у нее в планах, с ним-то не так легко совладать. Угу! А кто сотворил эту глупость с букетом и отповедью Марии? Его строго рациональный ум и несгибаемая воля? Ну что ж, он просто не знал, что дух все еще внутри. Расслабился. Теперь-то будет настороже. А кто будет настороже ночью? Мало ли что она сумеет сотворить с его телом, пока рассудок спит. До ночи еще надо дожить. Джую нужно было кое-что захватить из родительской квартиры. Мама, он знал, за городом, а насчет Янки был не уверен. Та не брала трубу, лишь бы не застать ее с парнем. Если сестра и занимается сексом, он ничего не хочет об этом знать. Но в квартире обнаружился натуральный девичник в полном разгаре. На всех обозримых горизонтальных поверхностях стояли тарелки с остатками пиццы, чипсами, семечками, конфетами-шоколадками, плюс бокалы с пивом, вином или чаем. На любителя, вернее, на любительницу. Четыре эти самые любительницы восседали, возлежали и простецки валялись на диване, в креслах и на ковре перед громадной плазмой, которую он приобрел для матери и сестры в прошлом году. Смотрели какой-то сериал. Судя по физиономиям актеров и языку, корейский. «Обожаю Ли Мин-хо», – выдохнула одна. «Какая улыбка!» «Ли Мин-хоша, конечно, всем хорош», – услышал Джой свой собственный голос. «Но больно уж смазливый. Вот Соджи Соп – самое то!» Увидел обернувшиеся девичьи лица, отвалившуюся челюсть сестры, и поспешно захлопнул рот. Но поздно. Янкины подружки просто впали в экстаз. Джой, лучезарно улыбаясь, отступил в свою бывшую комнату под минометным обстрелом вопросов. «Ой, а вы тоже смотрите дорамы? А какие больше любите? Ромкомы, процедуалы или мистику? А у вас есть любимые корейские актрисы? А кей-поп вы тоже слушаете? Давайте к нам, мы только начали!» Джой захлопнул дверь и перевел дух. «Вот кто тебя за язык тянул? А? Вернее, его. Совсем запутался». «Ну что ж, я совсем права голоса не имею», – обозлилась Инсон. «Я же люблю дорамы, как выяснилось. Видишь, даже кое-что про них знаю. Может, правда? Посмотрим немножко. Ну, хоть одну серию, а? Ну что ты так расстроился? Девчонки теперь тебя окончательно заценят». «Свят, свят, свят!» – поспешно открестился Джой. «Еще чего не хватает. Конечно, льстила и забавляла, что Янкины подружки еще в школе западали на него, звонили, строили глазки и непрерывно хихикали, но потом эти самые девицы подросли, обзавелись формами и опытом и стали действовать куда тоньше и одновременно напористей. «Попробуй отвяжись!» Потому при появлении в квартире этакого ароматного цветника Джой всегда старался побыстрее ретироваться. Косясь на дверь, за которой звучал сладкий азиатский ОСТ, он спешно отыскал в шкафу нужные вещи. «Они что, серьезно собираются в пятничный вечер, чтобы только хором сериал посмотреть?» «У них, поди, еще и марафон», – мечтательно произнесла девушка-призрак. «Глядят все серии подряд, весь вечер и всю ночь. Странные вы какие-то», – пробормотал Джой, тихонько вдоль стеночки проскальзывая мимо домашнего кинозала. Бдительная Янка все же настигла его в прихожей, уперев руки в боки, задумчиво наблюдала за процессом обувания. Выпрямившись, брат встретил ее недоверчивый взгляд, сказал бодро: «Ну, пока». «Опа, что с тобой творится?» – спросила сестра без обиняков. «А что такое? Что ее насторожило?» – произнес он хоть и не свои слова, но все же своим обычным голосом, а не потусторонним, вибрирующим, как одержимый дьяволом из любимой Янкиной мистики. «Ты же всегда говорила, аниме и дорамы – это чушь собачья!» «Ну, не все аниме», – возразил он ради справедливости. Вот Миязаки – вполне себе достойная классика. Главное – односерийная. А теперь корейских актеров просто без запинки выпаливаешь. Да, вот выучил. И где это? – спросила Янка так, словно подозревала его, по крайней мере, в тайном гомосексуализме. Одна девушка, знакомая, любит дорамы, вот и просветила. И ведь не соврал ни разу. О, Янка обрадовалась. Правда, что ли? Наконец-то ты себе нормальную девчонку нашел. Да уж, Инсон нормальностью просто фонтанирует. Познакомишь? Погоди, я тебе сейчас диск принесу. У меня там самые любимые. Поглядите вместе. Да не на. Да! Завопила Инсон в его голове. Джой поморщился. Кто сказал, что от мыслей нельзя оглохнуть, пусть и чужих? И переминался на месте, пока Янка не притащила ему диск. Разумеется, перламутровый, розовый. И не вручила с напутственным. Потом расскажешь, что вам из этого понравилось. Все непременно, промямлил Джой. Пока. Закрыв дверь, предупредил сразу и строго. Даже и не мечтай. «Ладно», – не растеряла Инсон. «Ты, главное, на ночь телевизор включи, а сам спи, отдыхай, я и без тебя посмотрю. Могу даже краткое содержание пересказать, чтобы ты потом отчитался». Еще задолго до чертового кольца, то есть перекрестка улицы Строителей и Весенней, Джой велел подсаженной в него девушке не отвлекать его болтовней и уж тем более не лезть в управление машиной. Сложная развязка пользовалась заслуженной дурной славой. Что ни день, то крупные аварии. Да еще только что прошел мощный ливень, ливневка традиционно не справлялась. Вместо дорожного покрытия сплошной поток. Несущиеся автомобили по-братски обменивались широкими веерами грязных брызг. В боковые зеркала ни черта не видно. Чудом, в сантиметр разминувшись с очередным козлом, то есть лихачом, Джой съехал на обочину, чтобы перевести дух и не начать громогласно материться на всех ему известных языках. Впрочем, последнее Инсон сделала за него. Слушая ее возмущенные вопли в своей голове, Джой понемногу успокоился и даже развеселился. Некоторые ругательства были по-женски неожиданными. Вылез тряпкой протереть стекла и зеркала от воды и грязи. Кинул взгляд на кольцо и удивленно хмыкнул. И кой черт его туда занес? По круглому цветочному газону кольца под прожекторами метался какой-то старик и, грозя пальцем, орал неслышное проезжающим мимо машинам. Ладно, кой занес. Но как он туда вообще добрался? Движение сплошным потоком. Разве что забрел ночью пьяным, проснулся, а выбраться не может. Прямо хоть гаишников или спасателей вызывай. «Ты это про кого?» – спросила Инсон его губами, в очередной раз забыв, что должна разговаривать с ним исключительно мысленно. Джой ткнул рукой с тряпкой. «Да вон, смотри, дедок сумасшедший по кольцу бегает!» Пауза. «Ты видишь старика?» «Да, ты что, нет? Вон же он!» «Это плохо», – произнесла Инсон. «Это очень плохо». «Что плохо? Ты не должен его видеть». «Почему? Потому что это призрак». В таком большом городе, где каждый день умирает куча народу, призраков должно быть немало, и свеженьких, в смысле недавних. И раз у Северокаменска такая долгая и бурная биография, еще и исторических, просто я была слишком занята установлением контакта с Джоем, а потом еще и с его телом, и даже не вспоминала о возможном близком существовании себе подобных. Хотя вполне логично было разыскать кого-то и попросить передать весточку господину Джою. Но когда это у меня вовремя подключалась логика? И вот призраки напомнили о себе сами. Я смотрела на старика с чертового кольца со смешанным чувством. С одной стороны, понимающий тебя до конца собрат, да еще буквально готовый вестник. С другой стороны, я за несколько дней так глубоко погрузилась в мир живых, даже проникла в одного из них, что чувствовала отчуждение, даже раздражение. И зачем мне напомнили о моей истинной природе? И вообще, с чего вдруг Джо это увидел? Раньше... В смысле, до меня он ведь не проявлял никаких способностей медиума. Неужели наш гибрид-тандем выдал такой неожиданный результат, а призрачный старик внезапно перестал метаться внутри чертова кольца и застыл, глядя в нашу сторону. Похоже, тоже меня засек. Мы глядели друг на друга, и расстояние между нами просто не стало. Ни дороги, ни машин, ни людей. Одни передвинувшиеся вплотную водянистые огромные круглые глаза. Джой отпрянул с невнятным возгласом. Я ощутила его оторопь и испуг, как свои. Сердце колотится, дыхание частое, мышцы напряжены. То ли бить, то ли бежать. «Ну и ну!» – сказал старик, и, раскрыв рот с наполовину отсутствующими зубами, явственно почудились разящие от него вонь и перегар. Расхохотался. «А ты, девка, не промах! Оседлала парня и погоняешь! Хе!» Джой подсобрался. Стало стыдно за свой испуг. Переложил стиснутую тряпку из одной руки в другую и нагнулся, рассматривая низенького призрака. Обрюзшее лицо пьяницы с мясистым носом, седые сальные пряди оторачивают загорелую лысину. Три кошки с пузырями на коленях, клетчатая рубашка наполовину в них заправлена, пуговицы на волосатом пузе отсутствуют. Шлепок на правой ноге, левая босая. Классический алкоголик, только без бутылки. Интересно, в призрачном состоянии он тоже мается от невозможности выпить? «И чё пялишься?» – спросил старик у Джоя, вернее у меня. Если честно, Джоя он вообще в расчет не брал. Есть я и есть тело, которое я заняла. Что, мертвяка никогда не видела? Я быстро предупредила Джоя. Давай я с ним сама поговорю, хорошо? Старик ухватился грязными пальцами за лацкан нашего пиджака. Пощупал, подергал. Парень сцепил за спиной руки, чтобы не начать отталкивать его. Во-первых, бесполезно. Во-вторых, алкашное привидение все одно не причинит ему никакого вреда. Призрак протянул уважительно. «Вещички-то хорошие. Правильное тело выбрала. Может, строим тогда? Какой-нибудь мартель там или бурбон-наполеон? Хе! Подайте бедному на похмелку!» «Ну так и шел бы тогда к винному магазину. Чего ты там-то ошиваешься?» – кивнула я на кольцо. Старик ощерился. «Ну нет, я теперь отсюда ни ногой. Сбила меня какая-то падла и уехала. Прямо от туточки на перекрестке. Ну, сбили и сбили. Может, и давно пора было, чё уж. Но знаешь, как меня похоронили. Знаешь?» Он вновь дернул Джоя за лацканы пиджака, приподнялся на носки и выдохнул нам в лицо. «Безымянной! Будто безродный я и бесфамильный! Не захотели деточки из морга забирать отца родного! Думаешь, уютно там лежать? Там таких, как я, до хрена! И все жалуются, жалуются, ноют! Вот вышел я и пошел сюда обратно, чтобы жизнь им...» Он кивнул на ревущий и сигналищий поток. «Мёда мне казалось. Вон, раздухарился, несется. А я вот так вот, так вот!» Старик щелкнул пальцами. «И гляди, чё!» Визг тормозов, вопль сигнала, хлопок, треск и непрерывно движущееся кольцо стало вертеться медленнее и медленнее, пока и вовсе не застопорилось. Автомобильная река столкнулась за прудой, которая все прибивала и прибивала бревна машины, и встала намертво. Старик сказал с гордостью: «Видала? Теперь это часа на два не меньше. Пойду повеселюсь. Хе!» И пошел, забыв про нас, прямо сквозь автомобильный затор, пришлепывая единственным тапком. «Где он второй-то потерял?» – машинально спросила я, провожая его взглядом. «Ну, знаешь, потерявшие жизнь по башмаку не плачут. Погоди, так что? Значит, это он всему виной?» Джой ткнул пальцем в аварию, надолго сковавшую одну из главных магистралей города. «Из-за него здесь так часто ДТП случаются. Он Нави», – пояснила я. Джой не понял, и я подкорректировала объяснение. «Ну, или по-корейски – вонгви. Человек, насильно потерявший жизнь и теперь желающий отомстить. Вот только непонятно, от чего он злится больше, что сбивший его остался безнаказанным, или что его захоронили как безымянного. То есть в авариях на чертовом кольце виновато привидение». – зачарованно повторил Джой. Его рациональный мир звучно трещал по швам. Сначала явилась я, теперь вот призрак-террорист. Я пожала плечами. «Ну да, если призрак злится достаточно сильно и сам по себе силен, он много чего может натворить. Может заставить нажать на газ вместо тормоза, застить обзор, внушить водителю гнев или нетерпение, подсказать повернуть не в ту сторону. Ну что, поехали?» Джой постоял еще, вглядывая старика, ловко скакавшего по крышам скучившихся машин. Призрак останавливался, наклонялся, чтобы расслышать слова водителей и пассажиров, и довольно ухмылялся. Где-то завыла сирена скорой помощи, и Джой очнулся. «Поехали!» Первым делом в машине он стянул пиджак и брезгливо бросил на заднее сиденье. «Прямо хоть сразу в химчистку сдавай!» Мы проехали пару сотен метров, как Джой опять затормозил, вылез из машины и крикнул. «Как вас звать?» Призрак, естественно, не ответил, и Джой приказал мне нетерпеливо. «Давай, спроси его, только полная фамилия, имя, отчество». «Ой!» – воскликнула я, виртуально потирая виртуальную же спину. Он умудрился каким-то образом мысленно подтолкнуть меня. Навострился управлять мной не хуже меня самой, им. «Ты чего пихаешься? Не мог вежливо попросить?» «Эй, уважаемый, как вас звать величать?» «Владимир Иванович я, Сергушев», – проорал в ответ призрак. «А тебя как кличут? Коза? Инсан?» «Инка? Ну, бывай здорова, Инка, навещай старика, повеселимся. Да не езди ты больше через мое кольцо, не дай бог, это тело повредишь». «Да уж», – проворчал Джой, снова усаживаясь в машину. «Это тело мне как-то тоже еще не надоело». «А зачем тебе знать, как его зовут?» Джой избыточно аккуратно повернул. По свежей памяти заботился о нашем общем теле. Мимо оглушительно и оскорбительно сигналя промчался очередной торопящийся. Еще и палец соответствующий показал. Джой проводил его палец индифферентным взглядом. Спросил: «Этот Иваныч зол?» «Так, так». «Засел на чертовом кольце и лупит всех подряд, так?» «Так». «То есть из-за одного недовольного призрака страдают невинные люди». «Ну, ты это уже говорил, что дальше-то?» — спросила я, уже догадываясь, что надо его как-то упокоить. Без тени сомнения отозвался Джой. «Как?» «Я совершенно не предполагала, что на пару с собственным одержимым буду заниматься разрешением прижизненных проблем и посмертным упокоением призраков. Мне бы, наоборот, сейчас держаться от них подальше, чтобы весть обо мне не пронеслась по всему потустороннему миру. А то придется еще проводить курсы повышения квалификации на тему, как успешно овладеть человеческим телом и духом». Кто же знал, что наш ленивый Джой обладает чересчур активной гражданской позицией и возьмется распутывать связанное с призраком злополучное чертово кольцо? На попытку его отговорить я получила практически мысленную затрещину. «Блин, да кто же из нас тут кого одерживает?» Джой сказал холодно. «Я знаю, каково это. Не хочешь помогать? По крайней мере, не мешай». И лишь глухо молчал на все мои вопросы. Когда, сдавшись, я проскулила жалобно. «Да ладно, не злись, Джойчик. Давай работать вместе. Что ты собираешься предпринять?» Отозвался, как ни в чем не бывало. Паразит уже хорошо изучил мой характер и главное мое достоинство – любопытство. Оно же и главный недостаток. «Гляди». У нашего Иваныча имеются две основные обиды, не считая того, что при жизни он так и не попробовал мартеля, вставила я. Да, первое, сбившее его, мы можем узнать, а вдруг водитель потом явился с повинной. А такое бывает? Джой провожал взглядом вышагивающих по переходу длинноногих девиц в мини. Ножки у них были что надо. Ровные, загорелые, гладкие. На такие хочется не только любоваться, но и немедленно погладить. Это чьи желания? Уж явно не мои. Бывает, у всех же разная реакция. Может, он очень испугался, а потом пришел в себя и вернулся на место ДТП. Или его нашли. Все-таки на кольце камеры имеются. Вторая обида – бросившие дети. Понятно, что такой отец никому не в радость, но вдруг они в конце концов спохватились и подали в розыск. «Джой, а ты, я погляжу, еще не утратил веру в человечество», – скептически заметила я. «Поди, еще и перекрестились, когда папаша-алкоголик домой не вернулся». Джой не согласился. «Не скажи, как не злишься на непутевого родственника, а все равно жалко. Так что, если дети его официально разыскивали, имеется зарегистрированное заявление, и мы сможем узнать имена и координаты. Есть неопознанный труп, есть заявление родственников. И что? Ведь все равно захоронили в безымянной могиле». «А то!» – лаконично отозвался Джой. «Это ты, похоже, веришь в безграничные возможности следственных органов. А что они часто не могут свести концы с концами? А ты типа можешь и им поможешь». «Конечно!» – без тени сомнений подтвердил Джой. Долго ли, коротко ли? Но к позднему вечеру он стоял перед квартирой родственников мстительного деда, разглядывал двери. Дверь как дверь, обычная, не крутая, но и не бомжатская. «Ну и что стоим? Кого ждем?» – пробурчала Инсон. «Да и впрямь, жди, не жди, ничего не изменишь». Джой коротко вздохнул и нажал на кнопку звонка. Домой они ехали молча. Джой, утомленный бесконечным сидением в присутственных коридорах, уговариванием должностных лиц уделить им внимание и выдать маленькую такую информацию. Где уговорить не удалось, приходилось сидеть уже на мобильном, обзванивая знакомых, чтобы те, в свою очередь, позвонили своим, а следующие, опять же, тем же должностным лицам. Вот такой вот телефонный круговорот в природе. Почему молчала Инсон, он не знал, может, тоже устала. Выглядело это так, будто призрачная девушка свернулась в нем кошачьим клубком и не подавала никаких признаков жизни, то есть реплик. Не спрашивая ее, Джой свернул к чертову кольцу, остановил машину как можно ближе и попытался разглядеть под слепящими светильниками безумного призрака. Кажется, старик на время удовлетворился количеством и качеством устроенных за день аварий. Рядом не наблюдалось машин разной степени повреждения. «Эй!» – сказал Джой негромко. «Я знаю, ты меня слышишь. Они тебя искали. Твоя дочь Аня искала тебя. Ты причинил ей много неприятностей и хлопот, но сегодня она говорила не о них. Вспоминала, как ты учил ее ездить на велосипеде, как катал на плечах по квартире, как ездил с ней на электричке в лес и обучал распознавать голоса птиц, как не ложился спать, когда она задерживалась допоздна. Они не забыли тебя, не бросили. Успокойся. Несмотря ни на что, они все еще помнят и любят тебя. Возвращайся». Он подождал. Старик молчал. Молчала Инсон, не делая попытки вступить в разговор, чтобы помочь тому или другому. Джой пожал плечами, сказал: «Ты услышал». И сел в машину. Джой уже умывался дома, когда Инсон наконец заговорила. «Хотела бы я, чтобы обо мне кто-то плакал». Джой поднял голову и поглядел на свое отражение. «Может, кто-то в этом мире плачет и о тебе. Если ты ничего не помнишь, это не значит, что не помнят тебя». Джой спал и видел сон. Снился ему классический английский кабинет-библиотека, в окна которого заглядывала цветущая вишня. Он знал, что бывал здесь. Может, во сне, который, по словам Инсон, поутру забывается. Джой все еще с интересом оглядывался, когда в кресле за столом внезапно появился старик. Как оно и бывает во сне, Джой нисколько не удивился и не испугался. Они уставились друг на друга. Плотно сжатые губы старика растянулись в усмешке. Ну вот, наконец, и свиделись. Правнук. Джой снова не удивился. Чему тут удивляться? Во-первых, это сон. Во-вторых, если Чун Сиджа не смог проявиться в его квартире в виде призрака, он просто пришел к нему в сновидении. Упертый предок. Стоит поучиться. «Доброй ночи!» Джой задел взглядом светлое небо в окне и поправился. «Доброго времени суток, почтенный предок! Как ваше драгоценное здоровье?» Старик улыбнулся уже заметнее. «Сам понимаешь, больная печень меня уже здесь не беспокоит, но я рад, что ты пытаешься быть вежливым, парень. Видимо, мои непутевые отпрыски все-таки тебя чему-то научили». Джой подавил вопрос, насколько путевым был в свое время сам пра-пра и прочий дед. Слухи в семье ходили разнообразные. Ни к чему тратить золотое время связи сна на выяснение отношений и выставление оценок родственникам за их примерное и не слишком поведение. «Вы прислали мне вестницу», – вежливо продолжил он, – «но в связи с отсутствием коннекта, то есть потому что Инсон не смогла вернуться к вам за основным блоком сообщения», прадед неожиданно закашлялся. «О, у призраков имеется и такая физиологическая реакция». Но приглядевшись, Джой понял, что господин Чжой, кстати, надо в отцовских записях уточнить его полное имя, вовсе не кашляет, а смеется, если даже не неприлично хихикает, поднеся к губам кружевной платочек. «Да, дед у нас франт». «Хм», – промолвил он, навеселившись в волю. «Было забавно наблюдать, как ты запихиваешь ее в этот новомодный прибор, чтобы вызволить из квартиры. Но я был уверен, что ты или Инсон, или вы вдвоем обязательно что-нибудь придумаете». Джой вглядывался в предка со все большим подозрением. «То есть вы все время наблюдали и... слушайте, а не вы ли сами устроили, чтобы Инсон не смогла никуда уйти?» Старик спокойно кивнул. «Но зачем?» – предок пристукнул тростью. «Да затем, чтобы стало ясно, найдете ли вы общий язык, сработаетесь ли в одной команде, иначе как решиться доверить вам столь важное поручение? А-а-а! Ну и как, с вашей точки зрения, сработались? Вполне. А я-то недоумевал, почему ко мне прислали такое недотёпистое привидение. Кстати, почему именно Инсон? У вас ведь наверняка на посылках имеются более опытные и умелые призраки. И что вы знаете о ней самой? Ну, то есть о ее досмертной жизни?» Глаза старика, словно обкатанные водой черные камни, такие же блестящие и невыразительные. «Что именно тебя интересует? Кто она такая? Когда умерла? Чего умерла? Почему ничего не помнит, наконец?» Предок помолчал, прикрыв веки. «Кажется, что-то прикидывал, выдал. Всему свое время». «А почему не сейчас?» – спросил Джой с досадой. Прадед еле заметно усмехнулся. «А то бы что! Ты бы немедля кинулся упокаивать ее дух, как того мелкого пакостника, что устраивал катастрофы с вашими локомобилями!» «Ну, я бы не назвал его мелким!» – пробормотал Джой. «Столько машины за него побилось! То есть вы за этим наблюдали?» «Наблюдал. И, надо сказать, сработано неплохо. Я подумаю, как использовать тебя для следующих поручений». Вероятно, нужно радоваться похвале, ведь по рассказам Инсон прадед редко снисходит до доброго слова. Но то, что старик собирается организовать какой-то широкомасштабный бизнес-проект, связывающий тот и этот мир, используя его Джоя на побегушках, как-то не вдохновляет. Ладно, когда дойдет до дела, тогда и будем торговаться и увиливать. Так что там все-таки с Инсон? Все, что тебе надо знать в данное время... Она отличается от остальных. Чем? Я сказал, достаточно для первого раза. Вовсе нет. Джой его провоцировал, но старик против ожиданий не рассердился, похлопал по трости рукой в перчатке, проворчал. Ну, и еще то, что я питаю к ней некоторую слабость. Только будь любезен, ты ей об этом не рассказывай. Джой рассмеялся. «Поздно! Она уже услышала!» Господин Чжой даже огляделся. «Не понимаю тебя! Она во мне, вы разве не видите?» Руки стиснули трость, губы сжались до такой степени, что превратились в белую нитку. Старик подался вперед, глаза его впились в лицо Джоя, резкий звон, что твой колокол, ударившего в пол наконечника трости, слился с воплем. «Ты посмела войти в моего внука?» «Убирайся вон!» Лицо его внезапно придвинулось вплотную, выросло, и из лица корейца почтенных годов превратилось в голый оскаленный череп. Из глазниц били черные ослепительные лучи. «Немедленно!» Джой отпрянул от этого черепа и вопля, опрокинулся вместе со стулом, замахал руками, отчаянно пытаясь за что-то ухватиться, и очнулся. Очнулся на своей кровати, судорожно вцепившись в скомканную простыню. «Ох ты ж мать!» – выдохнул Джой. Сердце бешено колотилось. «Если такими будут и последующие сны, он категорически отказывается их видеть и не сметь больше являться ни снам, ни призракам. Все слышали?» Мокрый от пота, он сел и машинально протер глаза. И что он собирается разглядывать в темноте? Компанию столпившихся вокруг его постели привидений? Пошлепал на кухню, выпил воды из холодильника, сказал, прислонив ледяную бутылку к груди. «Инсон, ты это видела?» Инсон молчала. «Спит, что ли?» Или испугалась. «А видела ли она тот же сон? Мысли же она его не читает?» «Пока еще, как уверяет». Джой потянулся внутри себя к тому, что называл зоной Инсон, и ощутил пустое место, как дупло от недавно удаленного зуба. «Ого!» Огляделся, смутно ожидая увидеть невдалеке бледную перепуганную тень призрачной девушки. «Ну ничего себе тебя предок своим воплем вышиб! Инсон, ты где?» Может, ее выкинуло сразу в иной мир? С чувством мощного дежавю, не этим ли он занимается уже несколько дней и ночей? Джой прошелся по квартире, заглядывая во все отражающие поверхности. С громким стуком водрузил зеркало Инсон на тумбочку. «Вообще это нормально? Разыскивать пропавшее привидение?» «Конечно, конечно, нормально», – согласится добрый дядя-психиатр, подкрадываясь со шприцем галоперидола. «Инсон!» – громыхнул Джой и сам услышал в своем голосе отзвуки грозных нот прадеда. «А ну, явись немедленно! Не выделывайся!» А еще на него примерят смирительную рубаху какого-нибудь бодрого, оптимистичненького цвета. Но зато Инсон явилась. Сложив на груди руки, Джой терпеливо наблюдал, как в зеркале возникает белая точка, растет, приближается, пусть и медленно, неохотно, заплетая ногу за ногу, понемногу превращаясь в женский силуэт. Инсон мотылялась от одного края зеркала к другому, еще и оборачивалась на ходу, как бы раздумывая, не повернуть ли ей обратно. «Цып-цып», – сказал ей Джой мрачно. «Мне что? Тебя до утра ждать?» Понурое лицо Инсон, завешенное волной волос, наконец полностью заняло зеркало. Она молчала. Джой произнес со всей возможной ласковостью. «Да не расстраивайся ты так. Расскажем деду, что ты ненарочно во мне застряла. Позлится и перестанет». Инсон помотала головой. Волосы взметнулись и вновь упали. Джой чуть автоматически не протянул руку, отвести их от лица. «Не перестанет», сказала так тихо, что он еле расслышал. «Он знает». «Что знает?» «Что я в тебе вовсе не застревала, что это я специально. Прости меня, Джой».